Еще издалека она крикнула: «Эй, это ты, Жаоян, тот, что убил главу школы магов огня и назвался небожителем? И что, если так, я хочу помериться силами. Если победишь меня, то сможешь узнать, какова я в постели. А если выиграю я, на 3 дня станешь моим рабом. Отказываюсь». В этот момент я пожалел, что раскричался о том, что я небожитель. Теперь половина города знала об этом благодаря слухам. Удивительно, что прибыла только эта, на вид не очень опасная женщина, а не целый отряд убийц в адамантовых доспехах, или все еще было впереди. Голову наполнил целый рой запоздалых сожалений. Блин, не успел я скрафтить себе доспехи. Добываемых в пещерах ресурсов уже на 10 предметов собрал, загвоздка только в духах магических зверей для нефритов. Их только на севере можно было достать, за барьером для монстров выше 50 уровня, а я не хотел туда идти, пока всех в команде до 50 не прокачаю. Мне бы еще пару-тройку деньков, и я бы сам ушел на север. Не успел. У виконты одели из-за того, что они пропускали часть рейдов в пещеру. 42 уровень у Тима Лероя, шансы Юны уже 45. Его я вначале качал наравне со всеми, но когда довел до 35, то резко остановил прокачку, осознав, что раз она пошла по ветке друида, то может выучить связку «Духовные путы», «Хаотическая душа» на 39, а это очень опасно для меня самого. Пока я заставил ее переключиться на изучение навыков жреца, но проконтролировать, сколько у нее духа и на что она его тратит, до конца не могу. Ее придется или опять обнулять в зеркале судьбы, чтобы избежать проблем в будущем, или ограничивать в уровне, пока она со мной. Выбрав класс с друида, она для меня всегда будет оставаться потенциальной угрозой, но осознал это я слишком поздно. Тем временем рыжая незнакомка продолжала наступать, прикрывшись щитом, и я решил отступить от лагеря на чистый участок поля. «Я не собираюсь с тобой сражаться. Кто ты такая и зачем приперлась сюда?» Пятясь назад и плавно заворачивая вправо, чтобы за идущей на меня противницей не было никого из членов моей команды, спросил я: «У тебя нет выбора. В моем мире все решается поединком. Ты должен победить или сдаться. Я не хочу тебя убивать. Ха-ха-ха. А ты в себе уверен? Как я погляжу? Сейчас я отрублю тебе руки, и посмотрим, как ты запоешь тогда», — пригрозила женщина, продолжая наступать. «Ты не оставляешь мне выбора», — продолжая сохранять нить безопасную дистанцию, ответил я, а сам решил не рисковать, зажал кулак и начал накапливать в правой руке ци для дальней атаки. Мало ли, вдруг у нее тоже почти полный иммунитет к духовным атакам. Лучше это проверить сразу. Тут незваная гостья вдруг решила представиться: «Меня зовут Фрия Серебряная Секира, я небожитель, 999 ме, да уж, а раньше начать диалог нельзя было?» Я уже накопил ци и не собирался сбрасывать его впустую. На 9-й секунде я использовал его по назначению. Женщину смело сгустком энергии, да так, что ни тела, ни щита, ни доспехов на месте, где она стояла, не осталось. Одна правая рука ниже локтя с зажатым в ней топором на длинной деревянной ручке, да капец мешка на поясе упали в траву. Вот и вся схватка. Сама напросилась. Насчет сохранности КП я уже знал. Желтые кристаллы оказались невосприимчивы к духовным атакам, что сразу навело меня на интересную мысль, что из них можно изготовить неплохой щит от чужих духовных атак, если вшить их в ткань очень плотно друг к другу, как чешую. Чем не духовный бронежилет? Гибель Фри почему-то сильно расстроила мужчин в лагере. Лирой чуть не расплакался. Эта женщина ему очень понравилась, и, ловя немые укоры во взглядах, я понял, что они считают, что я перегнул палку, применив на нее свою сильнейшую боевую технику. Увидев ее, парни сразу попали под ее очарование, я в какой-то мере тоже, но куда слабее из-за шансов Юны, опустошивших за последние дни мои семенники тантрой досуха. Однако, нужно было признать, что красота гостьи подействовала и на меня. Я не захотел ее убивать. Рука не поднялась использовать духовные путы, хотя она и была одной из небожителей, и я просто отправил настырную женщину на круг воскрешения, чем создавал себе лишь еще большие проблемы. Меня и мой лагерь обнаружили. Теперь у меня было всего пару часов, чтобы скрыться. А если часть отряда небожителей еще находилась в храме Тристрама, то они примчатся сюда на крыльях гораздо быстрее. Нужно было срочно уходить, но, как и куда, если область до города представляла собой сплошные, бескрайние и хорошо просматриваемые равнины, ни лесочка, ни оврага. Я буду, как на ладони, и тогда я решился на очередную авантюру. Если по пути на север не спрятаться, то оставалось идти на юг. Единственная дорога туда проходила через тоннель в стене богов, печать внутри которой я и так собирался уничтожить перед уходом в северный лес. Пришлось слегка скомкать планы, но если все, что говорила ее, правда, то на выходе из тоннеля нас должен был ждать зеркально отраженный на юг мир с городом, долиной и шестью пиками, за которыми лежал необъятный южный лес и такой же барьер. Все то же самое, но только там жили не обычные люди, а претенденты-зверолюди, которые могли отнестись к нам враждебно только потому, что мы не принадлежим к их народу. Козел, гад, мужеложец. Ненавижу. Да как он посмел напасть на меня, даже не дослушав мое представление. Ругаясь в голос и стуча кулаками о камни круга воскрешения, кричала Фрея. Ее уловка с навязыванием мужчинам поединка всегда действовала безотказно. Любой сильный мужчина посчитает оскорбительным, что его хотят сделать своим рабом, а также не будет прочь затащить красавицу в постель, если уж она сама ставит себя на кон. Сильный и достойный противник всегда примет вызов, а не будет отказываться, отбегать и атаковать из-под тишка. Как этот недомерок посмел убить ее? Он что, ослеп? Он не видит, на кого поднял руку. Ловушка Фри, где ее противник выигрывал поединок, но терял голову, положив красавицу на лопатки, прижавшись к ее горячему, мягкому телу и вдохнув чарующий аромат, сделала ее небожительницей. Победитель желал получить свой приз, овладеть ею, но попав под действие очарования, сам терял волю и становился ручным. Эта хитрая подмена влюбленности сиюминутным очарованием заставляла победителя выполнить все ее прихоти. Ей прощали все, отдавали ценнейшие сокровища и склонялись к ногам, целуя пальцы, а тут произошло нечто возмутительное. Фрея потеряла свое соблазнительное одеяние, золотые и серебряные украшения, бесценный флакон чарующего зелья также был потрачен впустую. Более того, ее фактически ограбили, лишив серебряной секиры, доставшейся ей от отца, конунга всех восточных свинов, и волшебного кристалла, в котором хранилась вся ее одежда, дары от охмуренных ею врагов и сотен поклонников. Зря она не послушалась Гавриила, приказавшего собирать сведения об убийце в городе, но самой никуда не отлучаться, пока он с отрядом посетит пик меча истины. Фрея легко размотала клубок слухов и вышла на одного из старших наставников школы земли. Через полчаса после появления в Тристраме она уже знала, где искать сильнейшего человека долины. Оставалось найти его на юге, очаровать и получить от него секрет убийства в мире бессмертия, ради которого Мифаил и вывалил ей миллиард золотых. Причем он желал, чтобы этот секрет оставался тайной для других членов его лагеря. Он обещал организовать ей максимально быстрое возвращение в земли небожителей, независимо от того, какая ситуация сложится с другими его союзниками. Для нее пообещал создать особые условия. Она уже находилась на особом положении, ведь не подчинялась главе отряда, Гавриилу, но по приказу Мифаила могла требовать его защиты в любой момент. А все, что ей требовалось сделать, это выведать секрет убийцы, используя свои чары, и это почти получилось. Она первой добыла ценную информацию в многолюдном городе и смогла добраться до цели, пока другие, трусливо поджав хвосты, из-за риска нападения темных, всей толпой отправились на расследование к сектантам. Но ее хитрая уловка не сработала. Противник оказался козлом и не настоящим мужчиной, он просто слил ее, не позволив сыграть на своих чувствах. С таким придется действовать по-другому. Как Фрие не хотелось этого избежать, но пришлось обратиться за помощью к жрецам храма, и во вторую поездку на юг она поехала в образе покорной овечки в закрытой жреческой сутане. Для этого даже волосы заплела в косу. Как дочь конунга, что сравнимо с титулом принцессы в южных королевствах, она терпеть не могла эту рабскую, покорную личину благовоспитанности. Но если ее противник оказался слабаком, а образа сильной и независимой женщины испугался, придется разыгрывать перед ним скромную, заискивающую глупышку, а все для того, чтобы просто вернуть свое хранилище и получить доступ ко второму флакону с приворотным зельем. Это единственный шанс исправить ту ошибку, что она совершила, понадеявшись, что наделенный огромной силой убийца пожелает овладеть ею, как трофеем в поединке. Мерзкое ничтожество. Первое, что я сделаю, когда узнаю твой секрет, это расправлюсь с тобой за то унижение, что вынуждена сносить, переоценив тебя, думала Фрея, подгоняя лошадь. Часть 13. Двух зайцев одним махом. Подобрав в траве секиру и большой кристалл у пространств, я заметил, что окружающие смотрят на меня как-то странно. После уничтожения Фри, всех мужчин словно подменили. Они смотрели на меня осуждающе и негодующе, как на злейшего врага. С чего вдруг? Одним тестостероном это не объяснить. Тем более и от женщин, кроме Шанси, исходила какая-то непонятная неприязнь. Им же наоборот должно было прийтись по душе, что какая-то напыщенная выскочка в возмутительном одеянии была размазана мной, как древняя дриада из логова оборотней. От тех тоже одни руки с длинными когтистыми пальцами оставались. Но нет, женщины смотрели с ненавистью и презрением. Видимо, нужно было что-то объяснить. Я, как мог, но по-быстрому, без прикрас рассказал, что небожители нам не друзья. Они конкуренты, наделенные силой и навязывающие всем свои требования, а значит, они наши враги. Но у всех есть выбор, портить свои отношения с сильными мира сего, поддерживая мою мятежную позицию, или отстраниться и избежать смертельной схватки, которая неизбежно случится, когда отряд небожителей примчится сюда из Тристрама. А это могло произойти уже в ближайшие полчаса. Я раскрыл перед товарищами все карты и дал выбор, который поможет понять, насколько собранные мной почти случайным образом люди поддерживают мои взгляды и представления. Для себя отметил, что все ведут себя как-то бестолково. Лирой носится с тяжелыми ведрами, хотя мог бы давно поставить их на землю у будущего костра. Уна то копается в палатке, то шарит глазами вокруг нее, словно что-то ищет и никак не может найти. Все чем-то заняты, но какие-то потерянные, зацикленные, словно пьяные. Во, вот точное объяснение. Они как под хмелем, но без расхлябанных движений, но выражение взгляда не до конца осмысленное. Они излятся как-то не по-настоящему, а словно им нужно это изобразить. Выслушав мою речь, союзники начали постепенно собираться неподалеку от меня. Я отчетливо замечал в их поведении что-то кричаще странное. Что-то здесь было не так, словно вокруг меня царит какой-то заговор. Первым подал голос Джой Синий. «Ян, ты должен рассказать нам всю правду. Признайся, как ты убил Люцифера?» Неожиданный вопрос заставил меня призадуматься. Откуда Джой мог узнать об этом? От Адели Виконты? Но зачем ему знать подробности убийства? Может, небожители еще раньше связались с ним, чтобы выведать мой секрет? Не хочу говорить об этом. Решив поставить точку в расспросах, твердо заявил я. Ты должен признаться и рассказать нам всю правду, опять потребовал старик. Я ничего вам не должен. Если не хотите быть членами моей команды, я не держу. Но я, как и каждый из вас, имею право на свои секреты. Кто не хочет ехать со мной, можете сейчас же возвращаться в Тристрам. Остальные грузите палатки и запасы еды в повозку. Ты должен признаться. Ты должен признаться, игнорируя мои слова, навязчиво повторял старик, из-за чего мне захотелось его стукнуть. Как ты посмел поднять руку на светлую госпожу Нову? Ты, жалкий трус, ничтожество, человек без чести. Она раскрыла нам глаза, а ты решил избавиться от нее, чтобы заставить замолчать, налитыми кровью глазами прошипел Тим. Чего? Что еще за светлая госпожа? Меня аж перекосило от возмущения. Да что здесь происходит? Мысленно возмутился я. Похоже, Джой и Тим попали под действие какого-то сильнодействующего вещества или вовсе сошли с ума, но все, кроме ошарашенно крутящей по сторонам головой Шанси, согласно закивали головами. «Я накажу тебя за гибель светлейшей госпожи Новы», — продолжил угрожать Тим. Пришлось вырубить его с пары ударов, но за ним следом ко мне полез Лирой. С этим парнем пришлось посложнее. Хоть уровень и тот же, но удары словно не причиняли ему вреда. «Я бью-бью, а он не вырубается». Ударил еще 5 раз, а ему хоть бы хны, крепкий. Пришлось извернуться, чтобы зайти ему за спину и уложить ударом в затылок. От такого и умереть можно, но, вроде, обошлось. Да, что тут происходит? Это Фрия их что, зомбировала? И почему они называют ее другим именем? Признайся, признайся. С пеной у рта все настойчивее требовал старый маг. Чтобы он не начал на меня кидаться, пришлось заломить ему руки за спину и сесть сверху. Ты убил святого Тана, убил обоих святых защитников и несколько дней пытал госпожу Немезиду, калеча и насилуя ее за малейшее непослушание. Ты должен сказать нам всем, как убил святых. Только так ты сможешь смыть с себя позор преступлений. Признайся, как ты это сделал? Блин, и Уна туда же, да еще и чушь про изнасилование приплела. Остальные женщины пока молчали, но стояли с враждебными выражениями на лицах и пустыми, стеклянными глазами. Он и меня принуждал его ублажать. Вдруг встрепенулась Шанси, хотя с ней-то уж точно ничего без личного согласия не происходило. После совершенно голословного обвинения, Шанси испуганно спряталась за спину Уны и тоже стала смотреть на меня волком, но ее поведение отличалось какой-то живостью и естественностью. Все остальные кругом, полные зомби. По спине пробежался холодок. Что же тут, в конце концов, происходит? В голове проскользнула нехорошая мысль. Я заглянул в свой кристалл на поясе, а там пусто. Ха-ха-ха, как все интересно совпало. Кто бы сомневался. А ведь если подумать, уже около часа все шло наперекосяк. Шанси от меня после последнего рейда не отлипала. Я уже без какой-либо радости с ней духом делился. От слишком частых излияний уже весь интерес и желание к сексу пропало. Делал это уже чисто механически, чтобы помочь с прокачкой. А потом ее попросила тантру показать, и даже виконта прилипла и зудела над ухом, не давая прийти в себя. А тут как гром среди ясного неба новости про небожителей и непонятная гостья со своей глупой дуэлью. Интересно, это был ее план или совпадение, и она случайно тут появилась? А прибыли ли небожители, или это уловка, чтобы меня заставить бросить все и бежать? И как теперь определить, кто вор? Для уточнения вопроса пришлось надавить на растерянного помощника Джоя. Он вел себя вполне нормально и сказал, что ни о чем не в курсе, а небожители действительно были в городе. Об этом не только охранники говорили, эта рыжая девушка тоже обмолвилась, но он и подумать не мог, что она одна из них. Голова шла кругом. Мне нужно было срочно уходить на юг, а я вынужден был выискивать, кто опустошил мое хранилище. От негодования я лишь качал головой и пытался проглотить обиду, вставшую комом в горле. Кто обчистил мое хранилище? Совладав с приступом гнева, прорычал я на группу пялящихся на меня женщин. Я не знаю, я была в медитации. Вдруг испуганно воскликнула Шанси, отступая назад, хотя вопрос был обращен не к ней одной, а ко всем присутствующим. Остальные стоят, злобные рожи корчат, а глаза стеклянные. В этой ситуации поведение Шанси и прибывшего из города помощника выглядело самым естественным. Они в недоумении крутили головами, а остальные были овощами. Я не знал, что делать. На врагов и тех, кто точно виновен, легко выплеснуть свой гнев. А вот с родственниками и товарищами, да еще находящимися в неадеквате, все иначе. От огорчения внутри все начало ныть, болеть и переворачиваться. Я стоял, расстроенный и печальный, и не мог понять, что же мне теперь делать. Я просто зря терял время. Подсказка пришла от ворочающегося подо мной, неугомонного старикана. Светлейшая госпожа Нова погибла, но истина уже живет в нас. Ученики, вы должны вернуть ей хранилище. Осмотрите место гибели. Да кто такая эта ваша госпожа Нова? Выкрикнул во всю грудь я, устав слушать странные бредни мага. Но на его призыв из толпы женщин вышла Адели и пошла шарить в траве, где я недавно уложил Фрию. Мне удалось вырвать из ее рук найденный кристалл, в котором я обнаружил еще с десяток мелких и крупных капе, одним из которых оказался мой собственный. Его содержимое осталось на месте. Здесь также обнаружились и все хранилища членов моей команды. Я опять легко узнал капе Уны и парней из пика меча истины по количеству их сбережения и скудному снаряжению. Нужно было срочно удирать на юг, а члены моей команды стояли и ходили, как пришибленные, и повторяли, что светлейшая госпожа Нова даровала им истину. Желая узнать, кто же эта загадочная Нова, я тряс старика Джоя за грудки, но он лишь смотрел на меня стеклянными глазами и повторял, чтобы я признался, как убивал. Пришлось его и всех остальных силой рассаживать по двум повозкам, загружать туда с помощью курьера всю уже выгруженную еду и воду, поварскую утварь, казанки, бросив палатки, катиться к входу в тоннель, соединяющий северную и южную половину мира песочницы. Только спустя примерно еще 15 минут мои спутники один за другим стали приходить в себя. Их словно отпускала сильнодействующая анестезия, но допытаться про светлейшую госпожу было так же сложно потому, что они толком ничего не помнили. Единственное, что запомнили абсолютно все, в лагерь явилась гостья. Женщина в белом одеянии и серебряными волосами. По всей видимости, она и являлась той самой светлейшей госпожой Новой и взяла их под контроль. Причем, она была в лагере и тогда, когда я уже вышел из палатки и общался с курьером. Ее видели все, кроме меня, курьера и Шанси. Своей атакой по Фрие, я случайно снял и кравшуюся за ней следом госпожу Нову. Они выпали в осадок одновременно, из-за чего я не заметил второй выпавший в траву капе. Адель обнаружила его в нескольких шагах от секиры рыженькой. По описаниям я составил примерный портрет неизвестного врага. Невысокая, волосы светлые, цвета серебра, одежда белая, открытая, что даже пупок видно. Наверняка, еще одна из небожителей, но уже с ментальными, гипнотическими способностями. Я такого среди способностей классов не встречал, да еще и способность невидимки имеется. Она подбила устроить мне допрос, да еще и напала руками союзников. Хотя, нет, они агрессивными стали, когда я ее случайно уделал. Это был побочный эффект, но слабый, очень неприятный и опасный противник. Считай, что мне очень повезло, что я ее до кучи с Фреи снял. Интересно, почему она на меня свой гипноз не применила? Или пассивка видящих меня смогла защитить? Жуть, как страшно с мозгоправами иметь дело. Если бы хитрее сработало, меня любой мог зарезать в палатке, пока я на шансе упражнялся. Хотя, легендарная закалка тела, это тебе не хухры-мухры, простым кинжалом меня не порежешь. Видимо, цели у нападавшей были другие. Судя по поведению старика Юны, им внушили, что я злодей и должен признаться, как убивал. А ведь это интересовало и Люца. Точно, а что же Ио? Она тихонько сидела в углу повозки и, словно почувствовав мой взгляд, виновато подняла глаза, и я увидел в них сожаление. Что такое Ио? Боюсь, я выдала ваш секрет, господин Ян. Мой секрет? Да, тот важный секрет. Вообще не помню, что делала в последнее время, могла все врагу рассказать, призналась женщина и закусила губу. Перед тем, как углубляться в тоннель, нужно было изготовить из ткани и масла несколько факелов. Пока пришедшие в себя парни занимались этим вопросом, я отошел в сторонку с Ио и спросил, что за секрет она у меня выведала и боялась разболтать. «Я знаю про создание жемчужины из святого Тана. Думаю, с Люцифером вы сделали то же самое, не скрываясь», — сообщила женщина. «Допустим, как видишь, теперь есть еще одна причина, по которой я не могу позволить тебе вернуться к Мифаилу. Говоря на чистоту, то, что я сохранил тебе жизнь, уже большое одолжение. Ты продолжаешь представлять для меня угрозу. Я ценю вашу щедрость, господин. У меня было множество возможностей сбежать. Вы не особо охраняли меня в последние дни. Это была проверка на вшивость. Господин Ян, я хочу доказать, что могу быть верным союзником. Если со мной свяжутся через камни трех пространств, то раскрыть ваш секрет будет делом трех секунд, но я не собираюсь предавать вас и возвращаться к Мифаилу тоже. Со мной тебе лучше, намного лучше. Вы на деле доказали, что на совсем другом уровне. Я стала во много раз сильнее за считанные часы и продолжала развиваться очень быстро, пока вы позволяли мне расти вместе с остальными. Благодаря вам встреча с героем и моим сыном становится действительно возможной, хотя я понимаю, что вас не волнуют мои цели. Я готова очень постараться, чтобы вам было выгодно и полезно меня развивать. Что мне нужно сделать, чтобы вы опять вернули меня в команду? Чем я плоха, чем недостойна? Тем, что я не могу тебе доверять. Прошу, измените свое мнение. Я была высокомерна, груба и заносчива, признаю, но той Немезиды больше нет. Вы убили ее своими руками, кинув в зеркало судьбы. Я другой человек и готова начать все заново, с чистого листа. Это не так. Вернув тебе силу, я опять воскрешу Немезиду и получу врага, с которым опять придется сражаться. Понимаю ваши опасения, но я действительно готова забыть прошлое. Я не держу на вас зла и готова сделать все возможное, чтобы доказать свою преданность. Вы давно хорошо не отдыхали, я хочу согреть сегодня ночью ваше ложе. Ой, нет, хватит мне этого отдыха с Шанси и Уной. Нет, нет, вы не так поняли, я не прошу тратить на меня дух. Вы можете просто приятно провести время, не беспокоясь о моих потребностях. Ладно, я подумаю. Можно я приду нагреть постель после ужина? Это ни к чему вас не обязывает. Если будет желание, уделите мне время, если нет, все равно приятнее засыпать в тепле. Хорошо, убедила, приходи. В глазах женщины вспыхнули радостные огоньки и, получив то, чего хотела добиться, она готова была закончить разговор. Погоди, ты знаешь, кто из небожителей на нас напал? Кто это чертова Нова? В рейтинге сильнейших нет никого с таким именем. Подперев подбородок, задумчиво сказал Ио: «Ну, а что это за странная способность такая? Кто из твоих знакомых ею обладает?» «Никто. Думаю, это мог быть кто-то из темных», — неуверенно заявила женщина. «Темные тоже охотятся на меня. В тот раз, когда прибыла я, темные потребовали, чтобы их представитель также отправился сюда. Они заявили, что это для баланса, ведь я могла бы пройти через защитный барьер и навредить претендентам из их лагеря. Так сюда попал и Люцифер. Если сейчас прибыло несколько светлых небожителей, то можно ожидать, что прибыло столько же темных. Люц примчался в Тристрам сразу же. Все и темные, и светлые ищут вас, чтобы заполучить секрет умерщвления бессмертных. Боюсь, Нова из темных его уже получила. Было неприятно осознавать, что кто-то тоже знает, как превратить меня в шарик, но для начала, чтобы воспользоваться духовными путами, им нужно было поднять уровень до сотого. Свой уровень небожители обычно держат в секрете, но судя по тому, что я уже знал, они вряд ли могли похвастаться цифрой выше 80. У древнего полубога был 90, поэтому конкретно на меня воспользоваться духовными путами мало кто сможет. Но если это новое знание применит злые гении темного лагеря, ничего хорошего ждать их врагам не приходилось. Начнется резня, и тут Джой Синий меня удивил. Подсунул мне картинку, нарисованную на куске белой ткани угольком. «Вот», — говорит, — «так госпожа Нова выглядела». Я глянул, а это не корявая мазня, а настоящая фотография. У него просто феноменальный талант к рисованию. Другие едва взглянули, сказали, что узнают ее, это очень точный портрет, просто один в один. Приглядевшись, недавнюю гостью лагеря опознала его. «Так это же Лилит, я узнаю ее, платье тоже знакомое. Она демонесса, суккуб, одна из верхушки теневой гильдии. Как она здесь оказалась? Гипноз ее рук дело?» — поинтересовался я. «Не знаю, что такое гипноз, но все суккубы обладают способностью очарования. Обычно она действует только на противоположный пол, на мужчин, но Лилит особенная. Ее сила очарования эффективно воздействует и на большинство женщин. Пока у нее есть достаточно запасов маны и духа, ее контроль над окружающими не знает границ. Позволить отправить ее сюда – чудовищная ошибка. Как Мифаил допустил такое?» Часть 14. Веселенькое возвращение. На 70-тысячном году своего существования Звездная Империя достигла пика культурного, технического и экспансивного развития. Колонизация сотен новых планет, успешно завершивших терраформинг каждый год, стала обыденностью. Новых, девственных миров, полных редких и ценных ресурсов и вполне пригодных для жизни граждан империи стало настолько много, что потребность в новых приобретениях сошла на нет. Дорогостоящая экспансия практически остановилась, а слишком большой размер Звездной империи, включавший миллионы планет в тысячах галактик, стал причиной ее разделения между наследниками первого звездного императора и неизбежного распада. На волне кризиса перепроизводства, многократного продления срока жизни привилегированного класса, полной роботизации производства и виртуализации реального образа жизни, обострились сепаратистские настроения в колониях и огромная и, казалось, несокрушимая империя разбилась на множество осколков, каждый из которых считал себя законным преемником величайшего и могущественного межгалактического образования в истории существования потомков Гаала. В самом уязвимом положении оказались посланные еще в момент существования Звездной империи в самые дальние уголки Вселенной научные станции, с тысячами добровольных переселенцев на борту. Некоторые из ковчегов попали в пространственно-временные аномалии и достигли пункта назначения на несколько тысяч лет позже планируемой даты. Кому-то пришлось ждать завершения терраформинга планеты дольше запланированного отрезка времени, в среднем длившегося до 10 тысяч лет. Кому-то просто не повезло, и к моменту завершения трудоемкого процесса настройки планеты, регулировки скорости вращения, создание приемлемого давления и состава атмосферы, высева необходимой биофлоры, планету поражал крупный метеорит или его атмосферу заволакивал пеплом извержение гигантского вулкана, и приходилось все начинать заново. Такие миры открывали свои двери колонизаторам в не самое удачное время. Правителям ближайших звездных систем, вовлеченным в противостояние с другими звездными князьками, было не до проблем новых колоний, а для некоторых долгожданный контакт со Звездной Империей не наступал уже никогда. Последние имперские научные станции с функциями терраформинга, получившие название Ковчег Гаала, были построены таким образом, что после приземления тратили все ресурсы реактора на возмущение и стабилизацию пространственной червоточины, связывающей новую колонию с ближайшим автоматическим пулом, отвечающим на подхват и связывание координат возмущения. Пул мог находиться на одной из ранее заселенных планет этой же звездной системы, в ближайшей обжитой звездной системе галактики или на буферной космической станции, призванный обезопасить еще слабо защищенные колонии от вторжения малоизученных и враждебно настроенных форм жизни, остатки которых нередко обнаруживаются даже после осуществления терраформинга на дальних окраинах Вселенной. Нередко, едва ставшие на ноги колонии становились пулом для других переселенцев. Порталы связывали едва освоенные миры в цепочку, которая обычно заканчивалась главной и самой развитой планетой региона. Однако, после распада Звездной империи, многие колонии оказались брошены на произвол судьбы, лишены очень важной на первом и самом трудном этапе поддержки из родительских миров, лишены притока продуктов питания, саженцев растений, средств автоматической переработки и производства новой техники, по типу модульных заводов полного цикла, обязательно и в большом числе поставляемых с первой волной помощи. Колониям не хватало квалифицированных специалистов во всех областях знаний, чтобы поддерживать уровень цивилизации, хотя бы частично соответствующий минимальным стандартам Звездной империи. Не хватало всего: качественных материалов, исправных андроидов-операторов, строительных и защитных роботов, да банально самих поселенцев для полноценного забора разнообразного клеточного материала и быстрого взращивания нужного количества населения для поддержки цивилизации. Все это привело к резкому упадку технологического уровня колоний, утрате важных знаний, подрыву основ сбалансированного общества, разделению власти по признаку родства, спекуляциям, насилию и возникновению эксплуатации одних граждан колонии другими. Процесс резко усугубился, когда жители одних колоний стали нападать на соседей, в борьбе за остатки даров цивилизации, используя порталы. Некоторые колонии пришили в полное запустение. Где-то люди стали окружать порталы защитными сооружениями, выставлять роботизированную защиту, определяющую чужаков с помощью экспресс-сканирования ДНК. Одни колонии стали направлять на другие своих боевых роботов. Началась гонка вооружений, закончившаяся для многих поселений бессмысленной резней. Спасаясь от атак соседей, многие люди ушли в лишенные благ цивилизации районы. Их быт в итоге скатился к примитивному ручному земледелию. Старые жилища у порталов были покинуты, энергетические установки заросли растительностью или были разрушены землетрясениями и оползнями. Заводы по производству строительных и ремонтных роботов останавливались, лишившись энергии, а даже если были обнаружены потомками первых колонизаторов, уже не могли быть использованы из-за потери технических знаний. Спустя многие тысячелетия пришли в упадок или полностью были стерты с лица Земли и все региональные центры многократно раздробленных осколков Звездной империи. Где-то это было вызвано захватом темных, где-то запрещенным нульгравитационным или биологическим оружием, где-то техногенной или природной катастрофой, где-то падением с орбиты тысяч крупных обломков погибшего столетия назад космического флота. Причины падения разных ветвей великой межгалактической цивилизации были разными, но Звездная империя не исчезла бесследно. Осталось несколько потомков Гаала, кто, достигнув биологического бессмертия в искусственных телах, не одичал, не утратил рассудок и потрясающее воображение знания о технологиях предков, а вовремя покинул родной мир, чтобы спасти его наследие и не пасть под жестким натиском бесчисленной армии новых повелителей мира. Бессмертные прибыли в максимально непривлекательный для темных уголок Вселенной, куда, путем хитрых манипуляций, незаметно телепортировали буферную межгалактическую космическую станцию под кодовым названием «Видящий», замаскировав ее под спутник одной из ничем не примечательных планет. С помощью ее функционала наладили связь с небольшой цепочкой забытых всеми и давно пришедших в упадок колоний. Восстановление Второй Звездной Империи в условиях ограниченных ресурсов и опасности выдать свое местоположение применением слишком заметных для обнаружения темными технологий было отвергнуто, как бесперспективное, поэтому древние потомки Гаала пошли по еще неизвестному, и поэтому вызывающему неподдельный исследовательский интерес пути пробуждения сознания Бога. Этот эксперимент заключался в создании из условно разумных обитателей найденной цепочки колоний тестовой группы, которую убедят пройти курс самосовершенствования с развитием ментальных и духовных способностей. Для защиты испытуемых от гибели первые эксперименты пройдут полностью в виртуальной среде, а далее выйдут на полноценный полигон в несколько десятков планет с разными условиями и фауной, близкой к условиям, в которых предпочитают обитать темные. Концепт тренировочного лагеря представлял собой подобие многоэтажной башни, где, справившись с одним или несколькими противниками, обычно привязанными к области вокруг портала на следующий этаж, испытуемый переходи на верхний этаж, где также развивал себя, чтобы преодолеть нового противника. Когда идея была сформирована, в зависимости от уровня развития претендента ему предлагался один из четырех базовых путей самосовершенствования – энергетический, ментальный, духовный или их комбинация. Технологии намеренно оставались вне доступа аборигенов. Для обеспечения более продолжительной жизни тестовой группы, каждый десятый этаж башни был заменен на виртуальный пул, где испытуемый управлял неотличимым от оригинального тела фантомом. На это время его реальное тело, прошедшее через портал, оказывалось на станции и помещалось в специальную ячейку хранилища в состоянии гибернации. Там же размещались и взращивались тела клоны созданий, выбранных для прохождения теста по определенным качествам и попадающие в песочницу после момента прошлой физической смерти по технологии перехвата сознания. Если они попытаются покинуть песочницу быстрее, чем клон их тела будет выращен, это приведет к фатальной ошибке, поэтому существовал минимальный срок пребывания претендентов в песочнице для всех вошедших в тестовую группу после физической смерти оригинального тела. Пока гаральцы внимательно отслеживали все перемещения темных в их квадранте галактики, эксперимент был запущен и работал в автоматическом режиме. Система сбора статистики и корректировки баланса следила за всеми, кто был определен, как претендент, фиксируя его успехи и поощряя разбросанными на этажах плюшками. Достигшим 10 этажа исправно выдавали два новых клона в случае неудачи. Достигшие 20 получали право на еще два и так далее. Автоматический комплекс производства высокотехнологического оборудования мастерил для охраны порталов между реальными этажами стражи из длинного модельного ряда боевых роботов с определенными характеристиками. Также для нижних этажей отлавливал и телепортировал определенных агрессивных монстров из других включенных в проект башни колонии или обходился правдоподобной 3D-голограммой, в случае если страж был еще не готов, а эмоциональное состояние претендентов указывало на то, что они сомневаются в своих силах. Все шло, как по нотам, были получены первые результаты исследований, но свойственное всем живым существам чувство самосохранения стопорило эксперимент. Претенденты толпами собирались и задерживались на бессмертных, виртуальных этажах на целые тысячелетия, праздно проводя время в увеселениях. Они останавливались в развитии, а нередко и деградировали, находясь в слишком тепличных условиях. В итоге, вся космическая станция была заполнена капсулами гибернации, что требовало повышенных энергетических затрат, большего количества роботов для своевременного ухода и снабжения питательными смесями, что усложняло работу по созданию клонов для новых, перехваченных в момент гибели претендентов. Пришлось установить лимит на число одновременно пребывающих на каждом этаже бессмертных, кроме первого до 1000. Был введен рейтинг арены, принуждающий к конкуренции. Он вынуждал повышать свои навыки, искать союзников, снаряжение, много думать и выбираться из болота даже тех, кто давно потерял мотивацию. Новый механизм приводил к выталкиванию на нижние этажи всех тех, кто не входит в топ-1000 сильнейших. Это оживило ситуацию, но больших положительных сдвигов в структуру испытания не принесло. Тогда-то и было принято решение привлекать к самосовершенствованию лишь тех, кто имеет из-за эмоциональных потрясений повышенную мотивацию к борьбе или достигает необычных результатов в областях, требующих особого склада ума. Были запущены боты-исследователи в ряд виртуальных проектов, возникших на нескольких, достигших примитивного технического уровня этажах, где также обнаружилось несколько десятков подходящих претендентов среди не прошедших выборку по другим критериям. Они были извлечены из своих жизней, их тела поместили в хранилище, а сознание подключили к восприятию реальности песочницы. Примерно в то же время, сервер статистики выявил локальную пространственно-временную аномалию в сознании еще одного заядлого игрока. Его показатель жертвенности в 1 400 000 раз превзошел максимальный показатель для обычных людей. После подтверждения его психической адекватности и потенциальной пригодности к эксперименту, он был поставлен на учет и в кратчайшие сроки добился внушительных результатов в те же 1 400 000 раз, превысив обычного игрока VR-проекта «Сфера» по уровню развития персонажа. Он был включен в проект «Башни» на правах уникального образца. Из статистических данных по типажам, выбранным Алексом в среде для виртуального секса, ему был подобран аватар с максимально привлекательными именно для него внешними данными. Разумеется, из числа тех, кто нуждался в спасении и имел в себе готового к сотрудничеству наставника и обладателя кустарной технологии пути бессмертия, учения, позволяющего даже дикарям-аборигенам набирать духовный потенциал, достаточный для привлечения их к проекту башни сразу с 10 этажа. Также для Алекса был подобран и замотивирован подходящий наставник из числа претендентов с высоким ментальным рейтингом для быстрого введения в реалии башни. Но здесь произошла накладка, и ни первый, ни второй наставник, по неизвестным причинам, не проявил должного усердия. Впоследствии было выявлено, что претендент не обладал даже минимальными ментальными и духовными способностями для самостоятельной установки связи с наставниками, и этот факт стал еще одной причиной для внимательного изучения подопытного. Не обладая ни умом, ни знаниями, ни выдающимися энергетическими параметрами сосуда души и даже волевыми качествами характера, он каким-то образом развил в себе некоторые сверхспособности, пусть пригодные лишь для очень локального применения. Детальный анализ событийного ряда с привлечением всех доступных технических средств показал, что пространственно-временную аномалию вызвало категорическое нежелание подопытного умирать. По сути, он локально нарушил второй, третий и еще с десяток всем известных законов Вселенной по принципу «если я очень хочу, значит можно». Это уже тянуло на отдельный исследовательский проект. Но для начала, в качестве исключения, был произведен еще один необычный эксперимент, заключавшийся в сохранении для Алекса свойств игрового аватара с полной имитацией эффектов игровой магии, насколько позволит технологии. Боты-наблюдатели разряжались пачками, поддерживая сумбурный образ действия испытуемого. Одно создание эффекта телепортации и левитации потребовало использования всего арсенала продвинутых технологий Гаала, но результат вскоре превзошел самые смелые ожидания. После множества проб и ошибок, серии из 20 тысяч оргазмов в новом теле, отрывания собственной конечности, десятков почти бессмысленных убийств, испытуемый, наконец, проявил качества, необходимые для вступления в бой с темными, которые к этому времени уже захватили одну из колоний, входящих в цепочку башни. Способность к самопожертвованию ради общего блага, проявленную еще в сфере, испытуемый, даже без статуса претендента, в первый раз показал в безнадежной схватке с одним из опасных порождений проклятия звероморфа. Не имея при себе ничего для победы, он кинулся защищать жителей поселения. Пришлось применить дрон-охотник с высокоточным аннигилятором материи, чтобы устранить лика на достопроцентной гибели испытуемого и еще несколько раз имитировать для него эту магию в самых неудобных местах. Только усилиями трех комплектов особых нанороботов удалось воссоздать эффект регенерации от магии лечения. Замена тела клоном с перенесением сознания для этой ситуации была невозможна. Клоны Резольды фон Райль просто не были созданы к этому моменту, так как испытуемый еще не входил в проект башни на общих основаниях. Впоследствии за Алексом носилась целая армия невидимых ботов-наблюдателей, ботов-защитников, создающих энергетический щит, и ботов-медиков. За ним одним, как за сотней самых продвинутых героев, носящих маркер «Титул Бога». И даже при этом он умудрился трижды почти убить вверенное ему тело девушки в самых, казалось, не предвещающих ничего опасного ситуациях. Дальше было хуже, намного хуже. Он дорвался до реального самосовершенствования сосуда души и начался форменный кошмар. Однако, не это заставило одного из трех бессмертных хозяев межгалактической станции видящей извиняться перед соратниками и формально исключить подопытного из проекта башни. Формально потому, что он сам из него вышел, вернувшись в тело, в котором находился до вмешательства непрошенных гостей. Этот парень умудрился использовать свое «если я очень хочу, значит можно» во второй раз, разрушив логику виртуального пространства песочницы, зациклив уничтожение печати стены богов и подкрутив свой счетчик духа до суммарного числа атомов водорода во Вселенной, умноженный на количество нейтронов и протонов во всем остальном веществе. Расчеты несложные, он оборудование межгалактической станции, поддерживавшие работу всех виртуальных этажей башни и координировавшие около 6 миллионов ботов-наблюдателей на всех других этажах, вдруг вспыхнуло от перегрузки синим пламенем и сгорело. Выход из строя физически неубиваемых технических средств, рассчитанных на куда более серьезные нагрузки, не только отключил визуализацию для всех претендентов, находившихся в этот момент на виртуальных этажах, но также выбросил их тела из состояния гибернации. Огромный пассажирский отсек станции вдруг ожил. Десятки тысяч участников эксперимента очнулись и пытались в этот момент выбраться из своих капсул и исследовать место, в котором оказались. А среди них были и те, кто обладал сосудом души середины небесной сферы. Такие могут и пробоину в корпусе станции сделать, размером с саму станцию. Нужно было срочно что-то решать. Часть 15 сбрасывания балласта. Из полной темноты Уна погрузилась в день, когда последний раз видела отца. Шестилетним ребенком он привез ее в замок герцога Амбера, опустился на одно колено и молча крепко обнял. Потом отстранился и долго смотрел в лицо ничего не понимающей дочери, словно знал, что это их последние минуты вместе. Он был еще довольно молод и хорош собой, но на висках проступила первая седина. Теплый, любящий, но почему-то полный сожаления взгляд. Это все, что женщина запомнила после расставания. Не его обносившиеся доспехи и старого, израненного во множестве стычек коня или густую сетку морщинок на внешних уголках глаз, шрамы на руках и шее, отрубленную мочку уха, отсутствие половины зубов и нескольких пальцев на левой руке. Нет, он помнился ей здоровым, богатым, любящим и очень щедрым родителем. Она не знала, что главное поселение во владениях отца пришло в упадок. Не знала, насколько он беден, и почему не смог оставить дочь в своих владениях на восточной границе герцогства. Почему предпочел спрятать ее в замке господина, перед тем, как отправиться в составе его армии на юг. Он так и не вернулся, и Уна осталась жить в чужом замке, до конца дней ставшим ей вторым домом. Странно, но женщина также увидела свою мать, которую не могла знать потому, что, по словам герцога, та умерла при родах. Будучи тогда слепым младенцем, Уна никак не могла узнать лицо своей матери, но сейчас она точно понимала, что это улыбчивая и совсем юная девушка в форме служанки в объятиях отца, та самая женщина, подарившая ей жизнь, и она не умерла. Откровением стало и то, что мама совсем не хозяйка в покинутом девочкой доме. Нет, она не супруга и даже не постоянная любовница отца, а лишь одна из временной прислуги, обслуживающей гостей за столом во время пира в честь нового хозяина пограничного восточного надела. Мать была жива, но во избежание мести законной супруги, носившей в этот момент под сердцем наследника, отец отослал задержавшуюся на несколько месяцев в доме девушку подальше от ее глаз. Ученица старушки-травницы, молчаливая девушка с осунувшимся лицом и печальными глазами, живущая в деревеньке у леса, куда отец часто брал Уну с собой, когда отправлялся на охоту, она и являлась ее матерью. Уна вспомнила, как часто в первые несколько лет видела бесконечные ряды глиняных горшков и пучки высушенных трав в простом деревенском доме, где ее оставлял отец. Перед глазами в новых красках пронеслись давно забытые картины детства. Вот ей 3 года и она играет одна на деревянном полу в доме матери с несколькими новыми, простенькими, но старательно и с любовью изготовленными, набитыми шерстью тряпичными куклами. Тогда ее не удивляло, почему в доме, где нет детей, ее всегда ожидал десяток красивых кукол, и она могла играть всем, до чего дотянется. Сейчас она видела себя и комнатку матери со стороны. Женщина, которую она даже толком не запомнила, смотрела на нее со спины с замиранием сердца, но не подходила близко, чтобы обнять и приласкать. Для дочери она чужая, а ведь для всех ее мать мертва, и так должно остаться, чтобы у нее было право находиться при отце. Так должно быть, чтобы у незаконнорожденной девочки появился маленький шанс на светлое будущее, на место среди высокородных господ королевства Элинор. Если звезды сойдутся, она сможет стать супругой одного из сыновей вассалов герцога Амбера или пойти еще дальше и попасть во владение короля, а возможно, войти хозяйкой в дом второго или третьего сына кого-то из баронов, графов или даже самого герцога. Уна жадно всматривалась в заплаканное лицо матери и чувствовала, как ее глаза тоже наполняются слезами. Что? Она чувствует их, свои обжигающие холодные слезы. Заполнив бассейны глазниц, они скатывались по щекам, проникали в нос, заливаются в уши. Картинки детства опять растворились в темноте. Все внимание сконцентрировалось на ощущениях растекающихся слез. Получается, она не погибла во время падения в темноту и сейчас лежит где-то лицом вверх, но кроме обжигающих холодом слез больше нет ощущений тела. Она сама, как застывшая в долгую зимнюю метель, ледяная глыба, но постепенно тело начинало оживать, отогреваться и откликаться. Сердце забилось чаще, заставляя быстрее вздыматься грудь, и ускоряющийся стук сотрясал бесчувственное тело всепроникающей вибрацией. Вскоре гробовую тишину прорвал шум, пульсирующий в каждом сосуде крови. К внутреннему шуму тела добавились и внешние вибрации, но слабые и далекие. Уна словно находилась ночью на дне глубокого озера, под толщей темной воды, а кто-то яростно бил плашмя лодочным веслом по его поверхности. До нее доносились лишь смутные отголоски шлепков и крики шумящего на берегу озера незнакомца. Женщина силилась вздохнуть полной грудью, но тело не слушалось. Оно оживало медленно и неспешно, от щек и носа к затылку и шее, а затем и ниже по телу, начали растекаться волны пронизывающих кожу тысяч легких покалываний. Онемение шаг за шагом отступало. Гавальцы в самых страшных кошмарах не могли представить, что первыми пришедшие в себя боги воспримут обслуживающих отсек гибернации роботов, как своих противников и начнут с ними ожесточенную борьбу на полное уничтожение. Сказывалась полная неосведомленность подопытных в вопросах продвинутых технологий. В их сознание не укладывалось, что пугающие големы могут быть безобидны, и сейчас служат им на благо. Из-за выхода из строя ботов наблюдения и системы контроля над экспериментом башня в целом, бессмертные не догадывались, чем занимаются их подопечные и могли оценивать их действия только по количеству выведенных из строя помощников и лавинообразно нарастающих сообщениях системы о критическом повреждении дорогостоящего оборудования. Пришлось срочно блокировать отсек клонирования и гибернации и запускать программу аварийного ремонта. Как результат, уже через несколько минут пассажирская зона внешнего кольца станции получила более 30 крупных пробоин, выпускающих в космос миллионы кубов необходимого для поддержания давления и жизнедеятельности клонов кислорода. Блокировка в трех отсеках лишь усилила деструктивные проявления дезориентированных богов. Они пробивали себе новые пути, и нередко там, где эти пути, исходя из конструкции станции, не могли находиться в принципе. Количество критических повреждений обшивки росло и множилось с каждой минутой. Агрессивно настроенные гости начали представлять угрозу для целостности станции, продолжая распространяться по внешнему кольцу, приближаясь по переходам к центральной оси, где располагался центр управления, и нижним, техническим ярусом, где хранились запасы реакторного топлива. Подопытные не просто прогуливались, окружили на ходу всех встречных роботов, ботов, дроидов и другое ценное оборудование. Тотальная разгерметизация и связанный с ней взрывообразный сброс давления привел к потере части капсул отсека гибернации в ближайших к пробоинам областях в открытый космос. Как минимум, несколько тысяч ценных экземпляров эксперимента и их клонов присоединились к космическому мусору, трагически покинув пределы станции. Собирать разлетевшиеся во всех направлениях капсулы фактически не имело смысла. К моменту поимки, их обитатели с 200% вероятностью будут мертвы от столкновения с вращающимися частями станции, необратимого входа в верхние слои атмосферы планеты или обморожения. Для срочного аварийного ремонта пассажирского отсека система безопасности у станции подняла на ноги всех роботов-ремонтников из всех 60 ремонтных отсеков, располагавшихся внутри и снаружи внешнего круга. Успешное устранение подопытными большей части высланных на помощь роботов ознаменовало начало конца проекта «Башня». Для сохранения сердца станции, центральной оси, где были сосредоточены все важнейшие компоненты, нужно было избавиться от внешнего, критически поврежденного кольца, а это означало потерю доступа к 37 порталам цепочки и уничтожение ценных результатов более 5000 лет исследований. Боги, во всех смыслах уникальные боевые машины с огромными запасами духовной энергии, созданными ими самими ментальными и псевдоэнергетическими боевыми техниками и способностью извлекать энергию для своих атак прямо из окружающего пространства. Конечно, в таком виде их нельзя было кинуть даже на немногочисленного врага, но, снабдив знаниями, опытом использования некоторых, доступных гавальцам боевых и транспортных технологий, совместив их эгоизм, бесстрашие и жадность с правильной мотивацией, можно было отправить их в бой в самое сердце Темной Империи. Для борьбы с врагом, которого можно уничтожить только высококонцентрированной духовной энергией, они, по большому счету, и создавались. Конечно, проект еще был очень далек от завершения. Механизм быстрого взращивания бойцов до эффективного боевого уровня предстояло еще отточить и отладить на всех этапах, но самые важные открытия на этом пути уже были сделаны. Если бы не всего один досадный промах с выбивавшимся из всех таблиц статистики подопытным. Своими нелогичными и откровенно вредительскими действиями он поставил под угрозу не только сам проект башни, но и безопасность станции видящей. Он подверг опасности наследие Звездной Империи, собранное в наноуглеродных трубках архивах в центре станции. Потеря архива пугала бессмертных куда больше, чем откат прогресса в исследованиях. Саму станцию, миллионы ботов и центр управления новым проектом можно воссоздать заново, пусть на это и уйдут столетия, а вот лишиться знаний, как это сделать, непростительно. Совет троих принял тяжелое, но единственно беспроигрышное решение. Им придется отделить и сбросить внешнее кольцо станции. Да, бессмысленно погибнут все подопытные, что не успели покинуть станцию через порталы колоний, а также те, кто успел, но недостаточно силен, чтобы избежать атак стражей порталов. Однако, рисковать потерять все, надеясь, что боги образумятся и прекратят уничтожение всего и вся, добравшись по переходам к оси станции, было просто наивно. На всякий случай, сохранившимся обслуживающим роботам определили новую задачу, сместив приоритет на эвакуацию еще не опустевших капсул на второй этаж башни. Охрана этого этажа была самой слабой. Внешний шум становился все яростней. Сквозь шлепки весла и звуки вибрирующего металла начали доноситься звуки голосов, обрывки пока непонятных фраз и повторяющиеся с определенным интервалом всхлипывания звонких медных труб. Постепенно звуки труб стали настолько невыносимо громкими, что резкой болью резанули по ушам. Захотелось вернуться назад в тишину или заткнуть уши руками, но они все еще не слушались. Уна едва могла шевельнуть кончиком пальца. Что же произошло? Господин Эликс приказал всем приложить левую руку к твердой на ощупь кристальной стене, сплошным барьером преградившей проход в тоннеле через стену богов. Он и ее надели великолепные, светящиеся, духовные крылья, которые господин также собирался зарядить от запретной печати. Он сказал какие-то непонятные слова, вспыхнул пронзительно яркий свет, а потом ее просто вырубило. Свет в глазах померк, а тело, словно на время, полностью исчезло. Потом пришли почти забытые воспоминания о детстве, отце, матери и первые ощущения от тела. Уна пока ничего не видела, но чувствовала, что она не одна. Рядом кто-то был. Это он стучал по толще воды, а впоследствии устранил водяную преграду и дал резким звуком медных труб проникнуть в ее уши. Сейчас он навис над ней, в лицо пахнул неприятный, густой, кислый запах металла. Кто это? Друг или враг? Этот кто-то грубо схватил ее за плечи, начал трясти, требуя, чтобы она откликнулась, подала признаки жизни. Но пока даже открыть глаза для Уны было непосильной задачей. Потом было давление в животе и ощущение, что ее несут, как куклу, перекинутой, через плечо, спускают с высоты вниз, удерживая за щиколотку, крутит, вертит, катит и волокут по полу, в одиночку и вдвоем, подхватив под подмышки. В конце концов, ощущения принудительного перемещения стали оформляться в чувство боли от полученных ссадин и царапин. Ее ногам сильно досталось от трения об рифленую поверхность пола. Голоса тоже постепенно стали оформляться из набора звуков в связную речь, и, несмотря на незнакомый язык, Уна осознала, что отчетливо поняла смысл последней сказанной кем-то короткой фразы. Тяжело дышащий мужчина с низким, хриплым голосом, сказал: «Все, не могу больше. Ними, что это за место и кто это?» «Ее зовут Уна, она мой друг», — ответила женщина, и ее имя и голос показались мечнице очень знакомыми. Неужели ее, которую незнакомый мужчина знал, как Немезиду, пыталась вынести ее из тоннеля? К сожалению, даже вернув чувствительность, тело отказывалось слушаться, словно Уна разучилась или уже не могла им пользоваться, получив тяжелую травму головы или спины. Она слышала несколько пугающих историй. Якобы, неудачно упав с коня, можно перестать чувствовать ноги, но никогда не думала, что сама испытает что-то подобное. «Ты успела завести друзей в песочнице, Ними, ты ли это?» — продолжал расспрашивать мужчина.